приказывающий молчать. Я осторожно перевернула портрет лицом к стене, пытаясь уберечь запечатленную художником красоту от сил зла. Постель еще была теплой, и я нырнула под невесомую перину, но все равно не могла унять дрожь. Меня согревали лишь мысль о свидании с Гуннером, таким надежным и мудрым. Я все ему расскажу. Он поймет и развеет мои сомнения и страхи. Улыбнется своей милой улыбкой, и мне сразу станет легче. С этой надеждой я незаметно уснула. А когда открыла глаза, было уже совсем светло. Я прекрасно выспалась, отдохнула и почти забыла о ночном шепоте, приняв его за дурной сон. Но как напоминание о пережитом кошмаре. Висел повернутый лицом к стене портрет, а ножницы с блестящими лезвиями лежали на столике рядом. Хорошо, что картина повернута. Я была не в силах смотреть на изуродованное полотно. Завтрак, поданный Айрин, не отличался от обычного американского меню. Яичница с беконом, тосты и крепкий ароматный кофе, не похожий на безвкусный европейский напиток, которым подчивали в отеле. Я завтракала в одиночестве, ибо встала позже всех, и была этому рада. Айрин Варрес ни словом не обмолвилась о происшедшем минувшей ночью. Оставалось неясным, знает ли она о нем вообще. Мисс Варрес была непривычно добра ко мне сегодня утром. Айрин налила себе кофе и, усевшись напротив, сообщила, что Лори гораздо лучше, и мадам готова принять меня. Я поняла. Майлз ничего не сказал жене о ее ночных похождениях. Но скрыть тайну ему не удастся. Лора сама удивится, обнаружив перевернутую картину. Кажется, у меня появилась редкая возможность откровенно поговорить с Айрин, разузнать у нее, что же скрывается в стенах добропорядочного дома. Я с интересом изучала физиономию этой женщины, надеясь под маской Цербера разглядеть истинный образ. Тонкое лицо с густыми черными бровями было по-своему привлекательным, его портило капризно недовольное выражение. Черные волосы затянуты в пучок, но если их слегка распустить, Айрин стала бы женственней. В ней чувствовался сильный волевой характер. Айрин много лет провела рядом с Лорой и, конечно, посвящена в секреты обитателей дома в Кальфарете. Еще вчера она намекнула о своем намерении сказать нечто важное. «У вас есть семья, мисс Варрес?» Психологический эксперимент начался. Она сокрушенно покачала головой. «Мои родители умерли, старший брат тоже. Я была совсем одна, когда встретила мисс Уорт в Югославии, и она любезно пригласила меня на роль секретаря, помощницы. Когда мы узнали друг друга поближе, я осталась в этом доме. Вам, наверное, нелегко было выехать из своей страны. У мисс Уорт большие связи, она все уладила. Я осмелела, решив нащупать уязвимое место. Вы пожертвовали личной жизнью, посвятив себя служению Лори Уорт. Не раскаивайтесь, Айрин». Она криво усмехнулась. «Мистер Торренсон предупредил, вы будете задавать щекотливые вопросы, и просил, чтобы я не смущалась. Я понимаю, все, кто близок к мисс Уорт, представляют для вас особый интерес. Отсюда и пристальное внимание к моей скромной особе». «Мои ожидания оправдались. Вы очень прозорливы, мисс Варрес». Айрин нахмурилась и печально взглянула на меня. «У меня был любимый человек, и я собиралась за него замуж. Но он внезапно умер. Возможно, именно его смерть явилась главной причиной моего отъезда из страны. Не случись этой трагедии, я никогда не оставила бы своей родины. Простите, мне очень жаль». Это было так давно, я даже не помню лица возлюбленного. А мисс Уорд стала для меня всем на свете, моей семьей и моим ребенком. Айрин горько улыбнулась. Хотя мисс Варес было за 30, а Лори далеко за 50, я поняла, что она имела в виду, прежде всего, болезненное состояние моей матери. Могу я задать еще вопрос, не касающийся вашей личной жизни? Конечно. Я попытаюсь ответить, если смогу. Я потрясена коллекцией Лоры. Какое счастье, что сохранились бесценные реликвии, немые свидетели ее былой славы. Домашний музей создан профессионально, любящими руками. Но что двигало Лоры Уорд? Ведь она бежала из Голливуда, и ей должны быть неприятны малейшие воспоминания, связанные с ее артистическим прошлым. Это случилось, когда мы приехали в Берген. Лицо Айрин посветлело, она помолодела на глазах. У Лоры впервые появилось удобное помещение для коллекции, и я помогала ей в создании комнаты музея. Тогда она еще не приняла окончательного решения оставить кино, и все, относящееся к любимому искусству, было ей дорого. Фотографии, костюмы, в которых она снималась, стали еще ценнее после неудачного замужества. Она много и охотно рассказывала о Голливуде, когда мы занимались коллекцией. Вы видели когда-нибудь ее фильмы? Еще бы! У нее до сих пор хранятся копии лучших фильмов. Когда мы только что приехали в Норвегию, она часто показывала их друзьям. Есть у нее лента «Шепота»? Есть. Но она очень редко показывала картину. С фильмом связаны тяжелые воспоминания, вы понимаете? Она рассказывала вам когда-нибудь об этом? О трагедии, разыгравшейся на съемках «Шепота»? Немного. По настороженному виду Айрин я поняла. Она больше не промолвит ни слова о той кошмарной ночи, когда погиб Гас Олрой. Я резко сменила тему, надеясь позже застать Айрин врасплох. Вы знаете, что Лора сегодня ночью ходила во сне? Айрин не удивилась. Нет, я не знала. Иногда она ведет себя как лунатик, и обычно я стараюсь в такие минуты быть рядом, но сегодня крепко уснула и ничего не слышала. Что ж она натворила? Появилась в моем заповеднике. Я вышла в сад полюбоваться ночным Бергеном, а когда вернулась, Лора стояла около своего портрета, который, кажется, вы повернули лицом к стене. В руках она держала ножницы. Ножницы? Да. Доктор Флетчер, должно быть, заметил, что Лора исчезла из спальни и последовал за женой. Он отнял у нее ножницы и увел наверх. Айрин обеспокоенно заметила. Лору нельзя оставлять ночью одну. Как-то раз я нашла ее очень поздно в саду. Она влезла на ограду в кромешной темноте и могла разбиться, если бы я не подоспела вовремя. Рассказ Айрин подтверждал мои опасения о тяжелом нервном заболевании стареющей актрисы. Но сейчас меня волновала минувшая ночь. Лора опередила доктора Флетчера и успела изуродовать острыми ножницами свой портрет. Айрин молча посмотрела на меня и направилась в музей. Она перевернула портрет. Глубокие разрезы явственнее зияли при ярком солнечном свете. Айрин осторожно обвела пальцем квадраты с крестиками и ноликами. «Это игра!» — удивилась мисс Варес. «Незаконченная игра!» «Как вы думаете, в чем смысл этого варварского поступка?» «А разве существует хоть какой-то смысл в действиях лунатика?» «Может быть, именно таким чудовищным способом она выразила свое смятение, тщательно скрываемое от близких?» «Посмотрите! Лора не тронула лица. Что вы скажете?» Вместо ответа Айрин спросила: «Когда вы увидели доктора Флетчера, как только он появился на пороге. Любопытно, Майлз сказал жене о ее дикой выходке? Она утром не говорила вам ничего? — Ничего. Значит, доктор Флетчер пощадил Лору. Слава богу! Мисс Варрес быстро повернула исполосованную картину лицом к стене. Не надо, чтобы Лора видела. Это будет для нее тяжким испытанием. Но она все равно узнает, рано или поздно. И не лучше ли ей рассказать обо всем? Подготовить, чтобы смягчить удар и предотвратить неминуемый шок? Возможно, доктор Флетчер ждет подходящего момента. В ее голосе прозвучала неуместная ирония. Что вы имеете в виду? Не ответив, она направилась в столовую, я вслед за ней. Арин заботливо налила мне чашку горячего кофе, но вопрос повис в воздухе, и она процедила: «Может быть, он хочет причинить ей боль?» «Боль? Вы убеждены, он расскажет ей при первом удобном случае в надежде заставить ее страдать?» «Я бы не удивилась. Лора любит его, а он деспотически использует чувства жены, подавляя ее волю. Тогда почему бы вам не рассказать своему другу, опередив добросердечного Майлса?» «Доктор Флетчер тут же откажет мне от дома под предлогом, что я расстроила больную женщину. Он с удовольствием сделает это, ему давно хочется от меня избавиться, чтобы легче было манипулировать женой. Лора подсознательно боится одиночества, поэтому и пригласила вас пожить здесь. Остается одно. Я расскажу Лоре о ночном кошмаре. Только очень осторожно». Я покачала головой. «Нет, я не смогу исказить правду. Но кто-то должен найти в себе мужество и поведать Лоре о случившемся», — возразила Айрин. «Кроме вас и меня больше некому». Я допила кофе и встала из-за стола. «Доктор Флетчер у себя? Хочу посоветоваться с ним». «Он уехал. У него деловая встреча в центре города. Лора одна наверху и ждет вас». «Но сегодня выходной?» И потом мне показалось, доктор уже не практикует. Майлз решил возобновить практику. Его профессия не устаревает. Мисс Уорд говорила, что муж подыскивает респектабельный кабинет для приема пациентов. Встречается с деловыми людьми, коллегами. Пожалуй, пора идти к мисс Уорд. Спасибо, что поговорили со мной, Айрин. Вы очень добры к Лоре. Айрин приветливо улыбнулась и стала убирать со стола. Я поднялась наверх и постучала в дверь. Ответил, на удивление, энергичный, чистый голос, так хорошо знакомый по фильмам, и я вновь ощутила фантастичность происходящего. Неужели я в доме бывшего кумира Голливуда, и она, живая легенда, божественная Лора Уорд, ждет сейчас меня? Она стояла у балкона. На ней был очаровательный туалет из воздушного шифона цвета морской волны. Старомодный покрой платья любую женщину сделал бы трогательно смешной, но не Лору. Актриса знала, что ей идет, и носила вещи с таким шармом, словно была королевой подиума, законодательницей мод. Мягкая прозрачная ткань не спадала вдоль стройной фигуры, подчеркивая безукоризненность форм. Я замерла, любуясь Лорой Уорд. Трудно было узнать в этом прелестном нарядном создании несчастного лунатика, бродящего в ночи, как бесплотный призрак. Лора повернулась ко мне, яркий свет падал на нее сзади, и лицо оставалось в тени, создавая иллюзию неувядающей молодости. «Доброе утро, Ли Холлинс! Я прекрасно сегодня выспалась и плотно с аппетитом позавтракала». Меня так и подмывало спросить: «Разве вы не бродили ночью во сне?» Но меньше всего мне хотелось испортить Лоре настроение. Я обязана быть сдержанной и беспредельно корректной, забыть на время свои обиды и многолетнюю неприязнь, забыть, что она моя мать, а я ее дочь. Сегодня наши роли распределятся по деловому признаку. Я скромная писательница, она знаменитая в прошлом кинозвезда, милостиво согласившаяся дать мне интервью. Надо постараться исполнить свою роль как можно убедительнее. Я успею расквитаться с Лорой Уорд позже. Возмездие достанет ее неминуемо. Актриса проплыла по роскошной комнате, словно голубое облако, опустилась в обитое критоном глубокое кресло спиной к свету и предложила мне кресло напротив. Мое лицо освещали яркие лучи солнца, но я сделала вид, что не заметила ее маленькой хитрости. Пусть наслаждается своей игрой. Лора сразу взяла бразды правления в свои руки. «Я решила, о чем буду сегодня рассказывать». Она сидела прямо, положив нога на ногу. Голубой шифон не спадал с колен, словно древнегреческая тога. Я вдруг увидела себя со стороны. Сижу, постарушечьи сутулившись, ступни повернуты носками внутрь. Я быстро выпрямилась и, держа наготове карандаш и блокнот, незаметно развернула носки. Теперь я была похожа на прилежную школьницу, внимающую учителю. — Подай мне, пресс-папье, будь добра, — прозвучал мелодичный голос. Я взяла со столика стеклянное пресс-папье и с тяжелым чувством протянула ей. Игра, кажется, приобретала нешуточный оборот. Лора поднесла к свету свой подарок моему отцу, и мириады волшебных цветочков заиграли всеми оттенками радуги. Я хочу рассказать о том незабываемом дне, когда я подарила его Виктору Холлинзу. Я отложила карандаш. Лора с изощренным коварством затронула болезненную тему, которой я не собиралась касаться в своей книге. Я не могла даже слушать об этом. Перехватило дыхание и зачастило сердце. Несколькими словами она разрушила мой душевный покой. Пропало всякое желание продолжать беседу, о которой я так мечтала. Тогда только что закончились съемки Мэгги Торнтон. Не замечая моей подавленности, повествовала Лора. Они были на редкость удачными. Виктор уверял, что я непременно получу Оскара за свою роль. Я же со всей искренностью утверждала, если мне и дадут премию, то лишь благодаря его талантливому сценарию. Мы тогда были отчаянно влюблены друг в друга. — Прошу вас, прекратите эту пытку, — взмолилась я. Она не слышала моей мольбы. Я была для нее безликой аудиторией, перед которой выступала актриса. Виктор в ту пору был необыкновенно хорош собой, напоминая прославленного Лесли Говарда. Та же мягкость, доброта. Но у Лесли духовной красотой обладали только его герои. Впрочем, иногда я замечала, как сквозь ауру доброжелательности проглядывает другой человек, жесткий, хладнокровный, язвительный. Эти черты характера проявились в творчестве Холлинза. Я попыталась возразить, но тщетно. Лора воодушевленно продолжала свой монолог. Когда съемки закончились, и мы узнали, что дублей не предвидится, Виктор предложил вместе поехать отдохнуть. Я даже не спрашивала, куда, всецело ему доверяя. Мы отправились в Скандинавию. Он знал, что я оттуда родом. Все было прекрасно. В Копенгагене мы много гуляли. Подолгу сидели на скамейках тенистого зеленого парка Тиволи, поднимались на круглую башню. Когда-то, в незапамятные времена, сама Екатерина Великая въехала прямо в карете по крутой горной дороге. Любовались с башни ночным, залитым огнями Копенгагеном. На следующий день перебрались в Берген. Я не была там с самого детства. Мы взбирались на Ульрикин, бродили по снегу, плавали в лодке на дальние шхеры, посетили церковь на столбах в Фантовте, живописные окрестности и старинный угольно-черный храм поразили воображение писателя. Он говорил, что внутренне ощущает, как на этой земле происходит вечный поединок добра и зла. В его книгах чаще всего побеждало добро. Возможно, поэтому в наши дни Виктор Холлинс воспринимается несколько старомодным. «Черная церковь» и у меня вызвала похожие подсознательные ощущения. Очевидно, я была дочерью своего отца еще в большей степени, чем думала. Грудной чувствительный голос, воскрешающий идиллическую картину любви Виктора Холлинза и Лоры Уорд, наконец умолк. Наверное, моя мать вспомнила о нашей встрече накануне в Фантовте у Черной Церкви, именно на том самом месте, где она была так счастлива когда-то. Гуннер, кстати, заметил, что Лора частенько навещает Фантовт. Потом мы поехали в Осло. Поезд мчался среди гор. Мы смотрели из окна экспресса на фьорды и долины, разноцветные домики, забравшиеся высоко и казавшиеся игрушечными на фоне заснеженных горных вершин. Нам было хорошо. В Осло, во Фрогнер-парке, мы бродили среди гигантских скульптур Вигеланна, одного из талантливейших художников-реалистов Норвегии, ее национальной гордости. Из Осло мы отплыли пароходом в Стокгольм. Лора задумчиво крутила в руках прозрачное, полное цветов пресс-папье, как будто читая в нем лучшие страницы своего прошлого. В Стокгольме закончилось наше незабываемое путешествие. Мы остановились в одном из лучших отелей вблизи известного моста. Под ним озеро Мэлорен сливается с водами Балтики. Вечером, когда мы гуляли по старому городу, начался дождь. Но нас это ничуть не смутило. Взявшись за руки, мы брели по узким, вымощенным булыжником улочкам, любуясь старинными особняками. Оба мечтали, чтобы так продолжалось вечно. Мы подошли к высокой башне с часами. От нее тянулась улочка, заполненная антикварными лавками, витрины которых украшали диковинные вещи. Я потянула Виктора в одну из них. Мне захотелось сделать ему подарок на память о чарующих днях, проведенных вместе. И там я увидела этот стеклянный шар со множеством заключенных в нем цветов, пресс-папье работы французских мастеров. Когда Виктор рассматривал что-то на полках магазина, я потихоньку купила этот шар и спрятала в сумочку. Он ничего не заметил. Мы вышли на улицу. Сеял мелкий дождь. Но вдруг хлынул такой ливень, что нам пришлось нырнуть в один из подвальчиков. Там оказался небольшой, изысканный ресторан. Я запомнила свечи на столиках. А главное, мы оказались одни. Было еще рано для ужина. Когда сделали заказ и официантка удалилась, я достала из сумочки это пресс-папье и подарила ему. Мы долго сидели, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу. Неожиданно Виктор Холлинс сделал мне предложение. Он сказал, что я единственная женщина на свете, которую он полюбил и будет любить вечно. Что мы поженимся и будем счастливы, как сегодня. Я верила ему, хотя и знала, что так, как сегодня, уже не будет никогда. Я ничего не ответила, а он сказал, что у меня в глазах отражаются огоньки свечей. Когда возвращались в отель, все еще моросил дождь, но мы были так счастливы, что не чувствовали промозглого холода, нас согревала любовь. мы пересекли пустой дворцовый двор, пробежали через мост, под которым шумно перекатывались свинцовые волны, как будто воды озера и моря бунтовали, не желая сливаться воедино. В отеле было тепло и уютно. Мы поднялись в свой номер на последнем этаже и вышли на балкон. Темная туча накрыла город. Только над зданием оперы просвечивала шафрановая полоска неба. Однако ее скоро затянуло грозовое серое облако. На востоке светлело, щемящая грусть была разлита в воздухе. Подумалось о долгой холодной северной зиме, хотя в городе буйно цвели каштаны. У меня до сих пор в ушах звенят тоскливые крики чаек. Когда я переехала в Берген и услышала голоса белокрылых птиц, этот самый счастливый день воскрес в моей памяти. У меня катились по щекам слезы. Я ненавидела Лору за то, что она заставила плакать над ее исповедью. Пришлось вытащить платок из сумки и украдкой вытереть глаза. Лицо актрисы оставалось в тени, но она-то не плакала. Ее глубокий выразительный голос ни разу не дрогнул. На следующий день мы должны были уехать домой. Лора перестала вертеть пресс-папье и положила талисман на колени. А когда вернулись в Голливуд, я сказала, что не могу стать его женой. Виктор был потрясен отказом, но не уговаривал. Зная мой твердый характер, понял, что надежды нет. Он улетел в Нью-Йорк, даже не предупредив. Через месяц я убедила, что у меня будет ребенок. Я не сообщила Холлинзу, боясь, что он уговорит выйти за него. Но я и не подозревала, как был оскорблен Виктор Холлинз. Вернувшись домой, он почти сразу женился на Рут. Спустя некоторое время я все-таки вынуждена была открыть Виктору тайну. Не представляю, что буду делать с ребенком в Голливуде. Господи, за что? Я низко склонилась над чистой страницей блокнота, пряча от Лоры свое заплаканное, искаженное болью лицо. Когда родилась девочка, Виктор захотел, чтобы его дочь жила с ним. Это было единственно разумное решение, и я отдала ребенка отцу. Ребенок, его дочь, она ни разу не сказала «ты» и «тебя», хотя я сидела рядом со своей матерью. Мне казалось, ты захочешь узнать романтическую историю этого очаровательного пресс-папье, ласково сказала Лора, как будто сделала мне драгоценный подарок. «Пресс-папье!» — вырвалось у меня. «А как быть с любовью моего отца, которую вы растоптали? Что скажете о своей родной дочери, о том, что я росла без матери?» Рут оказалась прекрасной матерью. Я не смогла бы стать такой самоотверженной и заботливой, как она. Я знаю все, потому что Виктор писал мне, пока ты не выросла, потом перестал. И никогда больше не присылал твои фотографии. Я даже не знала, как ты выглядишь. Рут дала вам обоим счастье, которое обошло меня стороной. Значит, вы себя жалеете и даже прощаете. Для вас в жизни главное — быть свободной и ни за что не отвечать. Ты плачешь? Она словно только что заметила. «Не стоит ли? Это все осталось в прошлом. Ты взрослый самостоятельный человек, ни от кого не зависишь. Нас с тобой не связывают родственные и близкие чувства. Мы встретились как писательница и актриса. Зачем же плакать? Ведь я не плачу». «Потому что вы чудовище!» — выстрелила я. «Надеюсь, в самое сердце». Я плачу, потому что недавно умер мой отец. И еще от того, что поняла из вашей повести, как много страданий вы ему принесли, и как вам безразлична трагедия Виктора Холлинза, любившего вас до последнего вздоха. Я не владела собой. Ее смиренный вид и терпимость лишь усиливали мое горе. Я взглянула на нее с яростью, больше не стесняясь своих слез, заливающих щеки. Мне захотелось причинить ей боль, заставить так же страдать и плакать. Я больше не стану молчать. Теперь я понимаю, какая злая сила влекла вас ночью к своему портрету, чтобы уничтожить его. Если бы не вы, я сама бы сотворила это. И не было бы большего наслаждения, чем ощущать, как острые лезвия впиваются в прекрасный портрет, рвут, кромсают его еще и еще. Глаза у нее расширились, стали огромными, лихорадочно заблестели, а лицо приобрело мертвенно-свинцовый оттенок. Боже, о чем ты говоришь? Это похоже на бред? О том, что вы ночью во сне проникли ко мне в комнату. Майлз настиг вас, когда вы уже изрезали холст ножницами. Можете сейчас спуститься и полюбоваться на свои художества. Она выглядела ужасно. Я вдруг поняла, какое душевное потрясение вызвал мой рассказ. Меня охватили раскаяние и страх. Но прежде чем я успела сказать слова сожаления, Лора вскочила и, размахнувшись, с яростью запустила стеклянным тяжелым шаром в балконную дверь. Раздался оглушительный звон, прозрачная стена рассыпалась на мелкие осколки. — Убирайся! — вскричала она яростно. — Вон из моего дома! Я больше не хочу тебя видеть! — Не беспокойтесь! Я тотчас соберу вещи! Нам больше нечего сказать друг другу! Я с силой хлопнула дверью и понеслась по лестнице, рискуя сломать шею. Слава богу, внизу никого не было. Оказавшись в комнате среди манекенов и фотографий, я долго стояла, как потерянная, меня трясло. Портрет висел лицом к стене. Я не могла ничего делать. У меня стоял комок в горле и сводило все тело. Не хватало воздуха, и я вышла через балкон в сад. Вблизи большой клумбы с крупными бутонами тюльпанов стояла бледная Дона Джейф, держа в руках заветный шар. Увидев меня, она дрожащими пальцами протянула пресс-папье. «Лора пыталась убить меня!» Она подняла глаза вверх. «Это чуть не проломило мне голову!» Взяв у нее искрящийся цветами шар, я внимательно его осмотрела. Он чудом оказался целым, упав на взрыхленную землю. Я глубоко вздохнула, стараясь унять постыдную дрожь в голосе. «Успокойтесь! Она метила не в вас! Лора рассердилась на меня и в припадке ярости швырнула пресс-папье в окно». Дона недоверчиво смотрела наверх. Она серьезно больна и порою опасна для окружающих. В течение 20 лет эта безумная женщина терзает моего брата. Для нее все еще продолжается та чудовищная история, случившаяся в Голливуде. Она не в силах ни на минуту забыться. Убийство Олроя связано с Лорой Уорд, и угрызения растревоженной совести умрут вместе с ней. Ее надо упрятать в клинику, чтобы избавить близких от несчастья. Вопреки всем законам логики, я бросилась защищать Лору, обратив свой гнев на растерявшуюся сестру Майлса. Глупости! Лора психически здорова и ни для кого не опасна. Иначе она бросила бы эту штуку в мою голову, а не в окно. Признаюсь, я сама довела Лору до белого коленя, обвинив ее чуть ли не во всех смертных грехах. Не забывайте, актеры по своей натуре легко ранимы. Я знала, что от вас следует ждать одних неприятностей, и мой брат возражал против вашего появления в доме. До этого Лора пребывала в умиротворенном настроении и не тревожила нас. Это вы нарушили ее душевный покой. И слава Богу, она ожила. Когда я впервые увидела Лору Уорд, она была наполовину мертвой безжизненной куклой. Но только в таком заторможенном состоянии она забывается, и призраки былого не мучают ее. Мы вызывающе смотрели друг на друга. Страсти накалялись. Вдруг раздался баритон Гуннера Торренсена, и вскоре он предстал перед нами собственной персоной. — Привет! — весело сказал он. — Я услышал ваши голоса и решил подойти. Я едва не бросилась ему на шею. Гуннер Торренсен показался мне дорогим старым другом, способным в трудную минуту поддержать и утешить. Вовремя опомнившись, я опустила вскинутые руки. — Как я рада видеть вас! Я задержала его ладонь чуть дольше, чем позволяли приличия. — Что-то не так. Он не спрашивал, а утверждал. — Все не так. Тогда расскажите мне, что произошло, и попробуем вместе разобраться в горестях. Коротко поклонившись Донни, Гуннер смотрел только на меня. Миссис Джейв сердито фыркнула и быстро направилась к дому, на ходу угрожая мне. — Когда мой брат приедет, я ему все расскажу. Ваша версия поведения Лоры лжива, безумица хотела меня убить. Гуннер удивленно смотрел вслед разъяренной Донни. Его волнистые каштановые волосы блестели на солнце, и он все больше нравился мне. «Расскажите вкратце, что все-таки стряслось?» Я смотрела на серьезное милое лицо, и мне хотелось обнять Гуннера, крепко к нему прижаться, ощутить целебную силу этого норвежца. Но я лишь молча указала на разбитое окно. «Я должен был предупредить вас, что у Лоры иногда случаются приступы ярости. Тогда она не владеет собой. К сожалению, она не получила строгого норвежского воспитания. Мы, норвежцы, терпимы, умеем прощать, любим своих детей, но прививаем им чувство ответственности за свои поступки с малых лет. У меня было предчувствие, что возникнет конфликт, поэтому я и приехал пораньше. Лора Уорд велела мне убираться прочь. Я пойду уложу вещи, и вы отвезете меня в отель. Постараюсь улететь ближайшим рейсом домой». Он покачал головой, и в его проницательных глазах вспыхнул лукавый огонек. «Она скоро передумает. Не надо принимать поспешных решений. Лора опомнится и захочет вас видеть. А пока уедем отсюда». Честно говоря, мне и самой не хотелось улетать домой. Это означало лишиться дорогого общества Гуннера Торренсена. И, кроме того, мне не терпелось рассказать ему о ночном кошмаре, узнать, как он отнесется к этому событию. — Вы плакали? — встревожился он. — Из-за того, что Лора бросила вас в злополучном пресс-папье? — Конечно, нет. Я плакала из-за того, что произошло до этого. — Тогда пойдите умойтесь, накрасьте губы, чтобы чувствовать себя уверенней. Захватите пальто, и мы удалимся на время. Будет разумнее, если я не появлюсь в доме. Лучше подожду вас в машине. Я помчалась выполнять его распоряжение. Если бы я решила выйти замуж, то моим избранником был бы Гуннер Торренсен. Я тут же выругала себя за неосуществимую мечту. Умывшись холодной водой и накрасив губы, я набросила пальто на плечи и вышла в холл, где меня поджидала вездесущая Айрин. Она опять бросалась с вещами. — Это привычка? — В последнее время нет. — Вы заходили к ней? — Нет еще, надо выждать, а то и мне достанется, тоже швырнет чем-нибудь. В сердцах я все сказала. О том, что мисс Уорд ходила во сне, и о том, что изуродовала портрет, я не щадила Лору. И хочу вам заметить, что миссис Джейф убеждена, Лора намеревалась убить именно ее, швырнув тяжелое пресс-папье из окна. Но это неправда. Лора и в меня не целилась, а просто расколотила в ярости стекло. Но миссис Джейф думает, что Лора психически нездорова, и ее надо упрятать в клинику, изолировать от близких. Саму миссис Джейф надо упрятать. В глазах Айрин зажегся злой огонек. Но спасибо, что сказали. Ничего не случится с Лорой, пока мы с вами здесь. Мы сумеем защитить ее. На меня не надейтесь, — возразила я и сбежала вниз по лестнице на улицу. Господи, как приятно оставить этот проклятый дом, сесть в Мерседес рядом с Гуннером и уехать в горы.